взгляды, злостные взгляды, суровые улицы, мрачные наряды. Это все наше, мы живем в ночи. Когда мы в деле, лучше помолчи, не кричи. Бойся, но не убегай, просмоленные пальцы наш дым дыхай. Внимательно слушай истину холода, голоса стен. Будь дьяволом с молота, не неси чушь, несу лицо в тушь. Осечка, засада, пушка в бошку глушь. Я не размякну на вспаханном поле, буду рвать, если предоставят соль мне. Я не тот, кого ты видишь, слышишь, ощущаешь. Я не тот, ты не понимаешь, я голос андеграунда, я намного выше. Остаюсь на улице, подрываю крыши. Я не писем, не колебим, тоже я. Ты уже давно знаешь, как зовут меня. Мое имя у тебя в башке, как гвоздь большой ржавый. Проверка на выносливость, сколько ты выдержишь или роешь яму. Выпита поровну, а я еще не пьяный. Долью ровно столько же, останусь тем же. Жестокая реальность, а ты ждешь надежды. Надежда на свет впереди где-то там. Я жестокий воин, а ты безликий спам. Заносчивая пешка, грязь под ногами. Не будь таким, не живи лишь мечтами. Следуй за мной, я прокладываю трассу. Не к великому, а действительно к разному. Богатство, известность, слава. Взлетишь и упадешь, а оно тебе надо. Если кто-то слаб, не лезьте в наше пекло. Вам не удержать напалм андеграунд рэпа. Твой головой мозг поражен. Андеграунд, микрофон заряжен. Лови слова, пули, фразы, гранаты. Ты звучишь фак, мы звучим пиздата. Твой головной мозг поражен. Андеграунд, микрофон заряжен. Лови слова, пули, фразы, гранаты. Ты звучишь фак, мы звучим пиздата. От голоса андеграунда ты уже парень в ауте. От голоса андеграунда ты уже в нокауте. Даю тебе гарантии. Голос андеграунда, сынок, это я, да, мой голос звучит всегда, да, я живу этим впредь. Я буду жить, бить твою кровь вновь. Разбиваю бровь, не срослось у тебя, брось. Сервы твой строй, злость не испытывай. Ты еще не вырос, что за бляк? Тебе не удалось меня переплюнуть, выкинуть, кинуть, надуть. Не пытайся, все равно тебя нагну, как антилопу гну. Твой головной мозг поражен. Андеграунд, микро заряжен.